А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, с 14 по 17 стих. Почему апостол столько внимания обращает на священное писание, на силу его и результаты? В предшествующих стихах этой же главы апостол показывает мрачную картину последних дней. И, как было сказано выше, проблема не в последних днях, а в самом человеке, которые и создают эти тяжкие времена благодаря своему беззаконию, распущенности, гордости, надменности, сластолюбию и так далее. К ним принадлежат лжеучителя, вкрадывающиеся в дома и своими лестивыми речами соблазняющие слушающих их. А ведь это тоже сила, сила дьявола, с которой нельзя шутить, но против которой нужно и можно противостоять. А для этого противостояния против козней дьявольских необходимо всеоружие Божье, Ефесянам 6, 11, 18, к числу которых принадлежит и меч духовный, который есть Слово Божье, Ефесянам 6, 17. Именно поэтому апостол призывает Тимофея постоянно пребывать в том, в чем он был научен, то есть в Слове Божьем или в Священном Писании. Для победы над всевозможными лжеучениями, доктринами, необходимо иметь учение, могучее учение, умудряющее нас, совершенствующее и приготавливающее нас ко всякому доброму делу. А Слово Божье имеет силу, ибо оно богодухновенно. 16 стих. А что это значит? Например, о пророчествах во Священном Писании апостол Петр под воздействием Святого Духа говорит следующее. «Зная прежде то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И именно здесь, в стихе 16, второго послания апостола Павла к Тимофею в 3 главе, сказано о том, что все Писание богодухновенно, то есть его писали мужи Божьи, будучи движимы Духом Святым. Конечно, здесь есть ограничения, ибо не все то, что пишут люди, есть богодухновенно. Речь идет здесь только о священных писаниях, стих 15. И это было именно так. Моисею, рабу Божью, Бог сказал: «Итак, пойди, и я буду при устах твоих». Исход 4.12. Пророку Иеремии было сказано: «Я сделаю слова мои в устах твоих огнем». Иеремия 5.14. Посылая пророка Иезекииля к взбунтовавшемуся израильскому народу, Бог сказал: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». Иезекииля 3.10. Скептики были, есть и будут. С их точки зрения священные писания не вдохновенны Богом, иначе говоря, эти писания не есть истина. Но доказать обратное не так уж и трудно. Возьмите пророчество. Все то, что было предсказано Богом через мужей веры, сбылось ли оно? Если нет, то это писание человеческое. Но если множество пророчеств исполнилось, то это говорит о силе Слова Божьего. Вот несколько примеров исполнения Слова Божьего, которые мы можем видеть сейчас. «Если же не будешь слушать гласа Господа», Второзаконие 28:15, то, читаем далее 64 стих, «рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дерву и камням». Пророчество исполнилось. Сегодня израильский народ рассеян по всему лицу земли. Это не случайность, а закономерность, предназначенная Богом, а не человеками. И еще одно из исполненных пророчеств. «Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима». Осии пророка 3:4. И как мы видим, в Иерусалиме все еще нет храма и жертвоприношения. А пророческое предвозвещение через пророков о рождении Мессии, Господа Иисуса Христа, о Его страданиях и о Его воскресении, и это уже исполнилось. Итак, священные писания Ветхого Завета были и есть богодухновенными, ибо они провозглашают истину. Но будем помнить, что в дни Тимофея канон Нового Завета не был укомплектован еще. Можем ли мы сказать на основании данных, что и Новый Завет был написан мужами веры, водимые Духом Святым? Конечно. Оставляя своих учеников, Господь Иисус Христос пообещал им подать помощь свыше, которая и оказала влияние при написании книг Нового Завета. И этой сверхъестественной силой является Дух Святой. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. Апостолы не смогли бы сами от себя проповедовать мудрость Божью, тайную, сокровенную. 1 Коринфянам 2:7. Не смогли бы открыть тайну, сокровенную или сокрытую от прежних поколений. Ефесянам 3:1-12. Не смогли бы раскрыть в полной мере своими силами превосходство Нового Завета. Евреям 8:6. Для примера, воспользуемся свидетельством апостола Павла. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Галатам 1:11-12. И снова скептики могут спросить нас, исполнилось ли что-либо из предсказаний Нового Завета? Да. Уже исполняется то, о чем написано апостолом Павлом под воздействием Святого Духа, а именно: «В последние дни беззаконие увеличится» 2 Тимофею 3:1-5. Оспаривать это не приходится, так как беззаконные дела человека увеличиваются с каждым днем все более и более, и притом во всех государствах. В последние дни, как написано во втором послании Петра 3:3-4, появятся наглые ругатели, говорящие: «Где обетование пришествия Его?» А таковых, неверующих в пришествие Господа, к сожалению, очень много. Они являются участниками исполнения пророчеств Нового Завета и сейчас, и в будущем. В пришествии Сына Человеческого будет так, как и было во дни Ноя. Будет массовое увлечение питьем, кушанием, покупкой, продажей. Короче говоря, забота о материальном, а не о духовном. Луки 17, 26-30. Исполняется и это пророчество, ибо дух материализма господствует во многих сердцах. Итак, предсказание Нового Завета исполняется. Почему? Потому что писали Новый Завет мужи, водимые Святым Духом. А где Дух Святой, там и сила. И последнее. Между писаниями Ветхого Завета и Нового существует взаимная связь, указывающая на то, что они произошли от одного источника. Например, 295 цитирований из Ветхого Завета употребляется в Новом Завете. Воистину, все Писание богодухновенно.